Вот ход логических рассуждений маленького мальчика, которого его товарищи окрестили счастливчиком. Но в сущности говоря, что это такое? Всего только, ответил я, умение полностью отождествить свой интеллект с интеллектом противника. Вот именно, сказал Дюпен. А когда я спросил у мальчика, каким способом он достигает столь полного отождествления, обеспечивающего ему постоянный успех, он ответил следующее. Когда я хочу узнать, насколько умен или глуп, или добр, или зол вот этот мальчик, или о чем он сейчас думает, я стараюсь придать своему лицу точно такое же выражение, которое вижу на его лице, а потом жду, чтобы узнать, какие мысли или чувства возникнут у меня в соответствии с этим выражением. Этот ответ маленького школьника заключает в себе все, что скрывается под мнимой глубиной, которую усматривали у Ларош-Фуко, Лабрюйера, Макиавелли и Кампанеллы. А отождествление интеллекта того, кто рассуждает, с интеллектом его противника, сказал я, зависит, если я правильно вас понял, от точности, с какой оценен интеллект этого последнего. Практически говоря, оно зависит именно от этого, ответил Дюпен. А префект и его присные столь часто терпят неудачи именно потому, что не ищут подобного отождествления и потому, что неверно оценивают интеллект своего противника, а вернее, никак его не оценивают. Они рассуждают, исходя только из собственных представлений о хитроумии. И когда разыскивают спрятанные вещи, то ищут их только там, где сами могли бы их спрятать. В одном отношении они правы. Их хитроумие вполне соответствует хитроумию большинства людей. Но в тех случаях, когда хитрость преступника по своей природе не сходна с их собственной, такой преступник, разумеется, берет над ними верх. Так бывает всегда, когда его хитрость превосходит их хитрость, и весьма часто, когда она ей уступает. Они ведут свои расследования, исходя из одних и тех же неизменных принципов. В лучшем случае, когда их подстегивает исключительная важность случившегося или необыкновенно большая награда, они могут расширить сферу применения своих практических приемов или усложнить их, но вышеупомянутых принципов не меняют. Например, был ли хоть как-то изменен принцип их действий в деле Д? Они сверлили, кололи иглами, выстукивали, исследовали поверхности с помощью сильной лупы, делили стены здания на пронумерованные квадратные дюймы. Но что все это, как не преувеличенное применение того же принципа, а вернее ряда принципов, которые опираются на ряд представлений о человеческом хитроумии, выработавшихся у префекта за долгие годы его службы? Неужели вы не видите, насколько он считал само собой разумеющимся, что все люди обязательно будут прятать письмо, если и не в дырке, высверленной буравчиком в ножке стула, то во всяком случае в каком-то столь же неожиданном тайнике, подсказанном тем же ходом мысли, который заставляет человека высверливать буравчиком дырку в ножке стула и прятать туда письмо? И неужели вы не видите, что тайники, столь вычурные, годятся только для заурядных случаев, и что к ним прибегают только заурядные умы? Ведь когда речь идет о спрятанном предмете, способ его сокрытия предопределен заранее и тем самым всегда поддается определению. И обнаружение такого предмета зависит вовсе не от проницательности ищущих, а только от их тщательности, терпения и настойчивости. И до сих пор, когда речь шла о чем-то очень важном или, что на взгляд человека, причастного к политике одно и то же, о большой награде, вышеперечисленные качества неизменно обеспечивали успешное завершение розысков. Теперь вы понимаете, что именно я подразумевал, когда сказал, что будь похищенное письмо спрятано там, где его искал префект, другими словами, будь принцип его сокрытия соотносим с принципами, согласно которым действует префект, оно обязательно было бы найдено. Однако этот ревностный сыщик был совсем сбит с толку, и первоначальный источник его неудачи заключается в предположении, что министр должен быть дураком, поскольку он известен как поэт. Все дураки поэты, по крайней мере, так кажется префекту, и он делает всего лишь одну из классических ошибок в формальной логике, выводя отсюда, что все поэты дураки. «Но действительно ли речь идет о поэте?» – спросил я. «Насколько мне известно, у министра есть брат, и оба они приобрели определенную известность в литературном мире. Однако министр, если не ошибаюсь, писал о дифференциальном исчислении. Он математик, а вовсе не поэт». «Вы ошибаетесь. Я хорошо его знаю. Он и то, и другое. Как поэт и математик, он должен обладать способностью к логическим рассуждениям. А будь он всего только математиком, он вовсе не умел бы рассуждать логически, и в результате префект легко справился бы с ним». «Меня поражают, — сказал я, — эти ваши суждения, против которых восстанет голос всего света. Ведь не хотите же вы опровергнуть представление, проверенное веками? Ведь математическая логика издавна считалась логикой в высшей степени совершенной». «Можно побиться об заклад, — возразил Дюпен, цитируя Шамфора, — что всякая широко распространенная идея, всякая общепринятая условность есть глупость, ибо она принята наибольшим числом людей. Не спорю, математики сделали все от них зависевшее, чтобы укрепить свет в заблуждении, на которое вы ссылаетесь и которое остается заблуждением, как бы его ни выдавали за истину. Они, например, с искусством, заслуживающим лучшего применения, из-под тишка ввели термин «анализ» в алгебре. В данном обмане повинны французы, но если термин имеет хоть какое-то значение, если слова обретают ценность благодаря своей точности, то «анализ» столь же мало означает «алгебра», как латинское «амбитус» – круговое движение, амбицию, а «религио» – добросовестность, религию. Я предвижу, что вам не избежать ссоры с некоторыми парижскими алгебраистами, сказал я. Однако продолжайте. Я оспариваю универсальность, а тем самым и ценность любой логики, которая культивируется в какой-либо иной форме, кроме абстрактной. И в частности, я оспариваю логику, выводимую из изучения математики.